Брату и в гимназии, и в университете пророчили блестящую научную будущность. Но до науки ли было ему тогда? Он, видите ли, должен был всецело отказаться от личной жизни, всего себя посвятить страждущему народу. Он был добрый, благородный, живой, сердечный юноша, и все-таки тут он просто врал себе. Или, вернее, старался жить, да и жил выдуманными чувствами, как жили тысячи прочих. Чем вообще созданы были хождения в народ дворянских детей? Их восстание на самих себя, их сборища, споры, подполья, кровавые слова и действия. В сущности, дети были плоть от плоти, кость от кости своих отцов, тоже всячески прожигавших свою жизнь. Идеи идеями, но ведь сколько, повторяю, было у этих юных революционеров и просто жажды веселого безделья под видом кипучей деятельности, опьянение себя сходками, шумом, песнями, всяческими подпольными опасностями, да еще рука об руку с хорошенькими субботинами, мечтами об обысках и тюрьмах, о громких процессах и товарищеских путешествиях в Сибирь, на каторгу, за полярный круг. Что побуждало брата, превосходно кончившего и гимназию, и университет, только в силу своих совершенно необыкновенных способностей весь жар своей молодости отдавать подпольной работе? Горькая участь пилы и сысойки. Несомненно, читая о ней, он не раз прослезился. Но почему же, подобно всем своим соратникам, никогда не замечал он ни пилы, ни сысойки в жизни, в Новоселках, в Батурине? Во многом был он сын своего отца, недаром говорившего после 2-3 рюмок водки: «Нет, отлично, люблю выпить, замолаживает». Замолаживает. Это слово употреблялось когда-то на винокурнях. И человек, выпивший, хотел им сказать, что в него вступает нечто молодое, радостное, что в нем совершается некое сладкое брожение, некое освобождение от рассудка, от будничной связанности и упорядоченности. Мужики так и говорят про водку: «Как можно? От ней в человеке развязка делается». Знаменитые Руси есть веселье пить, и вовсе не так просто, как кажется. Не родственно ли с этим весельем и юродство, и бродяжничество, и родение, и самосжигание, и всяческие бунты, и даже та изумительная изобразительность, словесная чувственность, которой так славна русская литература?